6. К этой-то мысли и возвращался Кришан, сидя напротив Анджум в тот вечер в поезде до Бомбея. Притворившись, будто читает, он украдкой поглядывал на нее в надежде, что она тоже поднимет глаза от книги и подаст ему знак или протянет руку, чтобы коснуться его, или хотя бы посмотрит на него. Обычно в присутствии Анджум ему удавалось унять волнение подобного рода. Кришан не хотел, чтобы оно портило их совместное времяпрепровождение. Но они не виделись 3 недели, даже толком не разговаривали по телефону. И теперь он, хоть Анджум и была рядом, тревожился. А прикоснуться к ней, это всегда его успокаивало, не мог. Что, наверное, за время Джарханди ее отношение к нему изменилось, и она уже не стремится к близости с ним, как бывало ранее. Он всегда это чувствовал при встречах, словно дистанция, которую Анджум так старательно поддерживала, когда они были в разлуке, ныне вылилась в нечто более суровое. В вагоне разносили ужин, проводники юрко сновали от полки к полке с подносами, помеченными вегетарианские блюда и невегетарианские блюда. Почуяв суету, Анджум, наконец, захлопнула книгу и подняла глаза. «Как тебе роман?» — спросила она Кришана. Он опустил взгляд на страницу. Его книга была открыта и ответил. «Сойдет, что-то я начитался, больше его уже не хочу». «Я тоже никак не могу сосредоточиться», — сказала ему Анджум. «И слишком расстроена, чтобы читать». Он посмотрел на нее, испытующе, удивленный таким признанием, и Анджум, помявшись, добавила. «Я поссорилась с матерью, и, как ни стараюсь, не могу об этом забыть». Кришан ждал продолжения, но Анджум колебалась, рассказывать ли дальше. И лишь после того, как он уточнил, что случилось, из-за чего вы поссорились, Анджум со вздохом объяснила. Все началось с того, что 3 недели назад мать по телефону упрекнула ее в том, что Анджум уже давно не приезжала в Бангалор. Позапрошлом году Анджум приезжала 2 раза, в прошлом — ни одного. И мать донимала Анджум расспросами, когда та приедет. «Я не виновата», — отвечала Анджум, — «работы так много, что просто не вырваться». На что мать, а она с самого начала разговаривала раздраженно, заметила. «Видимо, дело в другом». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Анджум. «В каком еще другом?» И мать немедля ответила. «В твоей бывшей девице. Наверное, ты снова сошлась с ней или тратишь жизнь на такие же инфантильные глупости». Анджум сперва онемела. Она не ожидала подобного обвинения, а потом припомнила все, что мать прежде говорила о Дивье. И вдруг вспылила, накричала на мать и бросила трубку. С тех пор мать звонила 2 раза, якобы для того, чтобы наладить отношения. Снова заходила речь о том же самом, уступить не пожелала ни одна, ни другая, и оба раза в самый разгар перебранки и взаимных упреков кто-то швырял трубку. Кришан уже слышал о том, как Анджум ссорилась с родителями из-за Дивьи, но толком ничего не знал. Анджум не хотела об этом говорить, сколько бы ни расспрашивал ее Кришан всякий раз, когда разговор заходил об этом, и сейчас его обескуражило, как терпеливо она рассказывала ему о причине ссоры с матерью, причине, которая, Анджум это подчеркнула, ничем особо не примечательна и уж точно не удивительна. «С Дивьей на тот момент они встречались почти 2 года», — сообщила Анджум. «Несколько месяцев жили в одной квартире». Анджум верила, что у них все всерьез и надолго, потому решила поставить в известность родителей. Она понимала, что они, скорее всего, встретят ее признание в штыки, особенно мать. Но родители старались быть понимающими и снисходительными, насколько это вообще возможно для родителей. Всегда поддерживали их с сестрой или, как минимум, выказывали участие к их желаниям. Анджум заключила, что рано или поздно они смирятся с этими отношениями. Пусть даже не скоро, с большим трудом, пусть даже никогда не захотят знакомиться с Дивьей и общаться с нею. Впрочем, то и другое не особо заботило Анджум. Она предвидела, что мать придет в ярость, предвидела последующие долгие манипуляции. Мать часто лила слезы в надежде внушить дочери чувство вины, утверждала, что отец Анджум разболелся из-за того, что она сообщила им. Анджум предвидела язвительные замечания, рассчитанные на то, чтобы ее пристыдить. Предвидела ядовитые слова, которые западают в голову, да так, что не выкинешь, хотя произнесены и услышаны они были давно. Но вот чего она не предвидела, к чему оказалась не готова, что сказанное матерью так больно ее заденет. В детстве они с матерью были близки, почти неразлучны. Но когда у Анжум начался переходный возраст, в отношениях с матерью возникли трудности. И, уехав в Дели учиться в университете, Анжум сознательно отдалилась от родителей. Мать время от времени по-прежнему позволяла себе уничижительные замечания о том, как Анжум выглядит, как одевается, ругала ее за то, что, наезжая домой, та отказывается видеться с родственниками. Но к тому времени, когда Анжум окончила университет и вышла на работу, мать ослабила контроль. Наверное, почуяла, что отныне у нее меньше власти над дочерью, и та идет своей дорогой. Анжум полагала, что, сообщив родителям о Дивье, сумеет спокойно и с достоинством выдержать материну реакцию, какую бы та ни была, и не уступит, если мать попробует разрушить ее отношения с девушкой. Но правда в том, осознала Анжум, хотя, если вдуматься, это и так было очевидно, что матери даже многие годы спустя удалось уязвить ее, заставить усомниться не только в своих убеждениях, но и самоощущении. Анжум сколько могла терпела ее жестокие речи, в надежде, что рано или поздно им настанет конец. Но шли месяцы, ссоры не утихали, обиды усугублялись, и, наконец, не в силах больше слышать материн голос так, чтобы сердце при этом не сжималось от гнева, Анжум вынуждена была прервать общение с родителями. Они не разговаривали полтора года. Уже и отношения с Дивьей несколько месяцев как закончились. Но Анжум не сразу сообщила им о расставании, не хотела давать матери повод для злорадства. Узнав о произошедшем, мать старательно скрыла восторг, уговорила Анжум приехать домой на недельку, каждый день по нескольку раз готовила ей затейливые карри, всевозможные десерты, и ни разу ни словом не обмолвилась о романе дочери. Анжум понимала, что на самом деле ничего не изменилось, что мать и дальше будет делать вид, будто ее дочь гетеросексуальна. Но, тем не менее, приняла все эти знаки примирения. После того, как Анжум наладила отношения с родителями, у нее стало легче на душе, и она решила не поминать старое. Со временем жизнь вошла в прежнюю колею. Анжум стала забывать о случившемся, оно казалось все более давним, все более неважным. Тем более, что с Дивьей они расстались не из-за родителей. И лишь сейчас Анжум осознала, что в душе ее все это время таилась обида. Иначе из чего бы, стоило матери упомянуть о Дивье, Анжум разъярилась, причем так внезапно и сильно, что удивилась сама. В некотором смысле чутье не подвело мать. Анжум так долго не приезжала домой, потому что в душе ее, как ни старалась она быть разумной, тлела злоба. Долгое время Анжум подавляла в себе эту злобу, но когда мать спровоцировала ее по телефону, все-таки взорвалась. Им принесли ужин. Анжум замолчала. Они с Кришаном уселись на краешек полки, поставили подносы на колени, открыли пластмассовые контейнеры, чтобы взглянуть, что внутри. Оказалось лишь несколько небольших, чуть отсыревших лепешек чапати и желтой рыбной карри. Наклонившись вперед, чтобы не пролить карри, они принялись за еду. Двое проводников в униформе принесли ужин, купе напротив, и ушли. Кришан повернулся к Анжум и негромко спросил: «А ты уверена, что порвала с Дивьей, не под нажимом матери? Что злишься на мать не за то, какую роль она сыграла в вашем разрыве?» Анжум задумалась, посмотрела на Кришана, проглотила то, что жевала, и покачала головой. «Нет», — ответила Анжум. «Если уж на то пошло, материно возмущение лишь подтолкнуло меня продолжать отношения с Дивьей. В противном случае мы расстались бы намного раньше. Я не допущу, чтобы мать или другой член семьи влиял на мой выбор. Если мне вдруг захочется завести отношения с женщиной, я сделаю это, не задумываясь». Анжум примолкла, улыбнулась Кришану и добавила точно в шутку: «Я с тобой, потому что ты мне нравишься, а не потому что ты помогаешь мне удовлетворить подсознательную потребность угодить матери». Кришан слушал, как Анжум впервые открыто говорит о прошлом своем романе, как описывает Дивью. Та оказалась собственницей. И проблемы, которые привели к разрыву. Голос ее потеплел, посерьезнел, точно рассказ о матери и Дивье помог Анжум снять камень с души. Тревога, весь день снедавшая Кришану, улетучилась. Теперь он понял, почему Анжум в эти три недели отдалилась от него, почему сегодня была с ним так холодна, и потому, как она рассказывала о Дивье, почувствовал, что отчасти Анжум хочет его успокоить, пояснить, что дичилась его ненарочно, что ему не о чем беспокоиться. Сейчас она целиком сосредоточилась на нем, смотрела ему в глаза, и Кришан невольно радовался, что она рассказывает ему все эти личные, заповедные подробности. Она, так не любившая откровенничать о себе. Казалось, Анджум, все время их знакомство, носившая маску неуязвимости, наконец решила открыться ему. Кришан уверился, что между ними все осталось по-старому, что за эти 3 недели они даже в каком-то смысле сблизились, и собственная тревога показалась ему глупой, детской, неуместной. Ему следовало догадаться, что дело в другом, ведь они же поехали вдвоем в Бомбей. Они намерены провести вместе 3 недели в подобии семейной жизни, чего прежде не делали и чего Анджум ни почем бы не предложила, не будь ее чувства к Кришану хоть сколько-нибудь серьезны. Разумеется, она могла бы и сказать, что поссорилась с матерью. Он бы тогда ее успокоил, а не накручивал себя. Но такой уж Анджум человек, скрытная, предпочитает сама решать свои проблемы, тем ценнее ее признание. Кришан и Анджум все беседовали, пассажиры в вагоне понемногу ложились спать, выключили свет в своих купе, задергивали занавески на полках. С Дивье и матерью Анджум разговор перешел на отношения между родителями и детьми, финансовую независимость и другие отвлеченные темы. Кришан все более оживлялся, словно только сейчас между ними все стало привычно, как прежде. Шутил, касаясь рукой ее предплечья, то колено Анджум, и она со смехом отталкивала его. Часов в 9:30 в вагоне выключили верхний свет. Анджум зевнула, сказала, что хочет спать. Кришан немного расстроился. Не потому, что воображал, будто вечер завершится как-то иначе, а потому, что только-только почувствовал прежнюю близость с Анджум и хотел сохранить в себе это чувство. Анджум встала, принялась стелить постель. Кришан неохотно поднялся, убрал вещи с нижней полки, стряхнул крошки, оставшиеся от ужина, и тоже постелил. Анджум уже приготовила себе постель, подошла сзади к Кришану, чуть сжала его левый локоть, прижалась грудью к его спине, шепнула «Спокойной ночи». Потом проворно вскарабкалась по железной лесенке на верхнюю полку, поправила подушку, задернула занавеску и скрылась из глаз. Кришан присел на край полки, посмотрел налево, направо, гадая, что делать дальше. Вагон не подавал признаков жизни. Никто не шевелился, на всех полках были задернуты занавески, яркие флуоресцентные потолочные лампы выключили. Вместо них горели 2 лампы накаливания в противоположных концах вагона, придававшие полумраку тускло-янтарный оттенок. Можно было включить над своей полкой лампу для чтения, но читать не хотелось. Кришан весь день читал, или хотя бы пытался. Внезапные сильные перемены настроения совершенно его измотали. Хотелось разве что молчать и думать, но больше всего побыть, наконец, одному. Кришан решил, что будет смотреть в окно, если, конечно, за окном будет хоть что-нибудь видно. Снял сандалии, улегся на полку, задернул занавеску. Его окружила утробная темнота. За поцарапанным горизонтальным стеклом проносились сельские пейзажи, окутанные призрачной и сине-черной тьмой. Кришан прижался лицом к стеклу, силясь разглядеть, что именно они проезжают, но заметил только огни вдалеке, домелькавшие там и тут деревья. Словно все, мимо чего они проезжали, не имело названия, и лишь нескончаемый стук вагонных колес отмечал их перемещение сквозь толщу ночи. Кришан поднял руку, погладил мягкую кожу с испода полки Анджум. Он ощущал, как она лежит над ним, в своем обособленном пространстве, и мысль о том, что он совсем рядом с нею и вместе с тем совершенно отдельно, усугубила его одиночество. Но Кришан не чувствовал ни тревоги, ни даже грусти, а только покой, почти удовольствие. Ему давно не случалось пребывать в таком уединении, не случалось чувствовать такого сдержанного спокойствия, такой самодостаточности, столь отличной от одиночества, владевшего им последние месяцы. В отличие от этого одиночества, полного, отчаянного, почти беспомощного желания, чтобы Анджум очутилась рядом, непрестанного беспокойства о том, действительно ли Анджум хочет быть с ним. Сейчас ему отчего-то казалось, будто ему не нужен никто, кроме него самого, даже Анджум, будто он способен отказаться от мира, от всего, что тот предлагает, и принять самого себя, пусть несовершенного и полного пробелов. Кришан никогда не считал себя навязчивым. Даже сейчас, в состоянии душевного покоя, это слово давалось ему с трудом. Но правда заключалась в том, что в последние месяцы он настолько сильно зависел от знаков внимания и расположения Анджум, Настроение его так сильно менялось от того, что она сказала или не сказала, сделала или не сделала, что порой Кришан казался жалким даже самому себе. Он заметил, что превращается в ревнивца, если не собственника. Его раздражало, что они встречаются лишь когда у Анджум есть время. И хотя отчасти эти его чувства объяснялись поведением Анджум, Кришан догадывался, что и Дивья в отношениях с Анджум неспроста вела себя как собственница. Он все равно невольно презирал себя за мелочность мыслей. На пике отчаяния ему представлялось единственным выходом отстраниться совершенно, попытаться психологически освободиться от Анджум, отчасти из-за возмущения, безысходности, пожалуй, и стремления ранить ее, но главное, чтобы избавить себя от боли слишком сильного желания. В такие минуты он переслушивал запись «Шивапураном», купленную несколькими годами ранее, вскоре после того, как он впервые услышал ее на похоронах дальнего родственника в Коломбо, усопшего Кришан почти не знал, однако слушая выступавшего перед горсткой собравшихся певца, специально приглашенного на похороны, невольно растрогался и даже прослезился, зачарованный его звучным монотонным голосом, медленно нараставшим, точно в заклинании, ритмом песнопения, написанного по-тамильски несколько сотен лет назад. Языка Кришан толком не понимал, однако догадывался, что песня о боли того, кто воплотился и вынужден был прожить множество разных жизней, и стебельком травы, и червяком, и человеком, вынужден был терпеть бесчисленные существования, одолеваемые земными страстями, хоть и мечтал при этом оставить земную жизнь, избавиться от привязанностей и бремени тела, усесться у ног Шивы. Кришан слушал эту песню в минуты отчаяния или напевал ее про себя. Так ему было легче выдерживать неопределенность отношений с Анджум. Он утешался грезами, будто бы насовсем покинул этот мир, разорвал все связи с Анджум, бросил ее навсегда. Расставание с ней, пусть даже в мечтах, неизменно его успокаивало. Кришан подозревал, что в его потребности или полностью слиться с Анджум, или полностью отстраниться от нее, в неспособности найти компромисс, кроется нечто нездоровое, и, поостыв, думал о том, получится ли у него изменить отношение к Анджум, как-то приспособиться к той, которая явно хочет быть с ним, но лишь время от времени и с известными оговорками. «Возможно, ему стоит привыкнуть быть благодарным уже за то, что порой им удается встретиться», — гадал Кришан. «А когда не удается, довольствоваться одиночеством. Стоит приучить себя к тому, чтобы наслаждаться обществом Анджум, когда получается увидеться, а если не получается, то не беспокоиться и не бояться, гнать прочь изнурительную тревогу, столь часто владевшую им, когда не получалось поговорить или встретиться с Анджум, когда она замыкалась в себе и не желала распространяться о своих планах». Слушая Шивапураном, Кришан представлял себе море на Шри-Ланке, каким оно бывает в спокойные месяцы. В частности, море в Тринкамалли, каким он увидел его однажды теплым июньским вечером. Мерцающая, блестящая синяя гладь простиралась до самого горизонта. Кришан думал о том, как волна, не спеша, набегает на отлогий берег, с нежностью прокатывается по ровному выглаженному песку и, достигнув края, замедляет бег, останавливается на мгновение, точно хочет перевести дух, и, напоследок, обняв наскоро землю, наконец выпускает ее и со вздохом возвращается в море. Он думал о море, о том, как волны его катятся мирно и безмятежно вдоль края земли, с любовью и благодарностью касаются берега и в свой час отступают изящно. «Сумею ли я, — гадал Кришан, — подобно волнам после встречи с Анджум, возвращаться к себе так же изящно и невозмутимо, прилепляться к той, кого люблю, и отлепляться от нее, не разрывая себе душу, хотя и знал. Правда в том, что такое возможно лишь в определенные моменты, по крайней мере для него, моменты, когда он по какой-то причине недолго владеет собой, ибо трудно в угаре страсти оставаться философом, трудно в блаженстве соединения или безумии расставания удаляться от мира так, как это подвластно верующим. Сложно сказать, долго ли он просидел, глядя в окно, погрузившись во мрак пролетавшего мимо мира и одновременно углубившись в себя. Но в какой-то момент, через полчаса или час, после того, как Анджум пожелала ему спокойной ночи и удалилась к себе, Кришан услышал, что полка ее скрипит. Анджум двигается. Сперва он заключил, что она, как обычно, ворочается во сне, но чуть погодя занавеска на его полке дрогнула, и янтарный вагонный свет на мгновение проник внутрь. Занавеска отодвинулась, к нему заглянула Анджум. Прищурясь, силилась разглядеть его в темноте полки, определить, спит ли он, и Кришан догадался согнуть ноги в коленях, чтобы дать ей понять, что не спит. Анджум отдернула занавеску, огляделась, убедилась, что никто не смотрит, забралась на полку к Кришану и задернула занавеску. Их снова окутала тьма. Анджум на четвереньках двинулась к Кришану, уверенно, несмотря на узость полки, и он вытянул ноги, чтобы Анджум подобралась ближе. Тела их еще не соприкасались, но голова ее была над его головой. Они ловили взгляды друг друга, не шевелились и, заметил Кришан, даже не дышали. Им не требовалось говорить, он и без слов чувствовал, зачем она пришла. И когда она очутилась на его полке, ни капли не удивился, точно все это время ждал ее. Кришан впервые за 3 недели был так близок к Анджум. Он чуял слабый душок ее пота. Его так и подмывало обнять ее, прижать к себе, но он не шелохнулся. Лежал, вытянув руки вдоль тела, отчасти чтобы не утратить новообретенного самообладания, ощущение, что он не нуждается ни в ней, ни в ком бы то ни было, а отчасти, чтобы продлить предвкушение соития, которое, он в этом не сомневался, вот-вот случится, предвкушение потери себя. Он знал, что снова отдастся этому чувству, и ему, несмотря ни на что, очень этого хотелось. Пусть он только что, казалось бы, обрел власть над собой. Правой рукой Кришан легонько погладил Анджум по бедру, желая обнять ее, но вместе с тем опасаясь более тесного соприкосновения. Анджум опустила голову, провела губами по его губам. На миг задержалась над ним, согревая его кожу своим дыханием. Потом скользнула губами по его шее и принялась не то чтобы целовать, а гладить его сомкнутыми губами от шеи к щеке, к лбу, снова к губам. И опять не столько поцеловала, сколько прижалась ртом к его рту. Тела их напряглись от этого мимолетного касания. По окну полоснул, и мгновенно исчез луч серебристо-синего света. Анджум подняла голову и выглянула в окно. Застыла. Должно быть, они проезжали станцию или какой-нибудь городишко. Не о чем беспокоиться. За окном снова мелькнул свет, наполнив пространство по ту сторону занавески мягким электрическим сиянием. Анджум повернула голову к Кришану. Они встретились взглядами, по-прежнему не говоря ни слова. Она смотрела на него, он на нее. Свет за окном озарял их лица только мгновение, но Кришану казалось, что дольше. Точно в этом кратком серебристом свечении он одновременно и с великой ясностью увидел черты Анджум. И нос с сережкой-гвоздиком, и темно-карие глаза с густыми ресницами, и нежный пушок на мочках. Так молния освещает темную комнату, и все ее содержимое на миг представляется единым целым. Лицо Анджум так живо отпечаталось в его памяти, что когда свет погас, и их вновь поглотила тьма, Кришан видел Анджум как в тот миг, когда их залил свет, и они, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза, но их напряженные тела не соприкасались. Вдруг поезд остановился. Войдут или выйдут люди? Вагон покачивался, полка и стекла дрожали от стука железных колес. Анджум еле слышно выдохнула и опустилась на Кришана. Теперь их тела полностью сомкнулись. Они все сильнее, глубже погружались друг в друга, не замечая ничего, кроме движения своих ног и рук, запаха кожи, приглушенных стонов и шепота, возносясь целокупно ввысь сквозь безымянную ночь. Так они лежали какое-то время, молча вдыхали, выдыхали, медленно разрывая кокон, возвращались каждый в свой мир. «Может, покурим?» — предложил Кришан, как водилось у них после секса. «Давай», — прошептала Анджум, — «я с удовольствием». Она вышла первой. Кришан выждал минуту-другую и тоже принялся пробираться по темному вагону, стараясь не шуметь, хотя вряд ли кто-то его услышал бы. Кришан открыл дверь, вышел в тамбур, в лицо ему ударил прохладный ветер. Кришан прищурился от флуоресцентного света, увидел, что Анджум стоит слева у открытой двери и смотрит на пролетающие мимо пейзажи. Кришан осторожно взял ее за плечо, она мигом повернулась и закрыла тяжелую железную дверь, чтобы не дуло. Достала из кармана сигареты, одну протянула Кришану и зажгла обе в безветрии замкнутого пространства. Снова открыла дверь, закрепила ее на стене. В тамбур опять рванулся ветер. Анджум стояла в дверном проеме и смотрела наружу. Кришан бросил взгляд поверх ее плеча на землю, мимо которой они проезжали, на мелькавшие очертания деревьев, кустов. Все окутывала тьма, представлявшаяся бесконечной. Стоять в одном проеме с Анджум было тесно, и Кришан, легонько стиснув ее за гривок, отошел к закрытой двери напротив. Ему хотелось чуть-чуть побыть одному, осмыслить случившееся. Он нажал на ручку двери, открыл ее, закрепил к стене, чтобы тоже выглянуть наружу. Затянулся сигаретой. Все, что вблизи, проносилось мимо. Неосвещенный же горизонт казался неподвижным. Ветер бил в лицо, тонкий стальной пол дрожал под его ногами. Они могли быть где угодно, на бескрайнем просторе между Бомбеем и Дели, в бесконечной стране, всегда олицетворявшей для Кришана конец и начало времен. И глядя на серебристые очертания деревьев и опоры линии электропередач, подчеркивавшей плоскость ландшафта, Кришан вдруг поймал себя на том, что его снова тянет к Анджум. Так и подмывает обнять ее, сказать, как сильно он любит ее, как страстно ее желает, признаться, как тосковал без нее. Кришан щелчком отправил окурок за дверь. Искра мелькнула, растаяв в редеющей тьме, и повернулся к Анджум. А та, наверное, почувствовала его взгляд, тоже выбросила окурок и обернулась к нему. Она стояла, не двигаясь, в дверном проеме напротив Кришана. Чуть наклонившись вправо, одной рукой по-прежнему сжимала поручень. Просторная ее рубаха порусила на ветру. Белый свет, падавший с потолка, подчеркивал прелесть Анджум. Резче выделял строгость ее черт. Глаза сощурены, брови насуплены, на губах усталая блаженная улыбка. За спиной Анджум в дверном проеме миг за мигом проносилась темная земля. Мили за милей тянулись, появляясь и исчезая неизвестные места, где люди живут своей неизвестной жизнью. Но Кришан, не отрываясь, смотрел на Анджум, а она на него. И обоим казалось, будто они потерялись в этой далекой ночи, сквозь которую с грохотом мчится поезд. Словно все эти бескрайние просторы пролегли прямо здесь, в тамбуре между ними, словно близкое и далекое каким-то неведомым образом сложилось в одно пространство. Кришан не знал, что будет между ними дальше. В ясности этого мига и легком опьянении табаком догадывался. Предсказать ничего нельзя, и пока он с Анджум, так и будет метаться меж упоением и тревогой. Он смотрел на нее, она на него. За ее спиной пролетали пейзажи, но Кришан сознавал лишь, как моргает Анджум, как колотится его сердце, и радовался тому, что они с Анджум пребывают в одном времени, одном пространстве. Что хотя бы сейчас они делят мгновение, то мгновение, в котором уместилось не только близкое и далекое, но и прошлое и будущее, мгновение, лишенное длины, ширины и высоты, тем не менее вмещало в себя все самое главное. Точно прочие составляющие мира — лишь вселенские декорации, иллюзия, что, будучи разоблаченной, беззвучно исчезнет. То, что за неимением лучшего слова называют «любовью», понял Кришан в тот вечер, не столько отношением между двоими, сколько отношением между двоими и миром, которому они свидетели, миром, чья видимость и пелена улетучивается по мере того, как эти двое все больше и больше погружаются в то, что зовется любовью. Влюбленность или то, что достойно называться влюбленностью, понял Кришан в тот вечер, состояние не столько эмоциональное или психологическое, сколько эпистемологическое, состояние, в котором двое держатся за руки и в безмолвном изумлении смотрят, стиснув зубы, нахмурив брови, как с окружающего их мира постепенно спадают покровы, как лживость обыденной жизни редеет и тает перед глазами. Яркие краски, громкие звуки, поверхностные восторги, тревоги — все уходит одно за другим. Остается лишь время, обнажившееся до сути, как единственный способ постижения мира. Так что даже если это состояние продлится недолго, даже если будет утрачено, как утрачивается всегда в силу привычки или обстоятельств, или медленного, печального шествия лет, подаренное им знание все же останется. Знание о том, что жизнь, в которой мы обычно участвуем, не вполне настоящая, что времени не обязательно идти так, как оно обычно проходит, что можно жить, дышать, двигаться в едином моменте, что единый момент бывает не костяшкою на спице щитов конечной длины, а океаном, в который можно войти, но никогда не достичь далеких его берегов. С той поездки, с того момента, когда они стояли друг напротив друга в ночном поезде до Бомбея, минуло почти 4 года. И сидя сейчас в поезде, идущем с одного конца его родины на другой, Кришан в который раз думал о том, сколько времени пролетело, сколько всего случилось, сколько переменилось. Прочитав в пятницу письмо Анджум, он гадал, что ей ответить. Насколько подробно описать ту жизнь, какую он нынче живет, быть искренним или же равнодушным. Он представлял, как расскажет Анджум о том, чем занимался по возвращении на Шри-Ланку, о 2 годах на северо-востоке, о первоначальном рвении, сменившемся утратой иллюзий, о жизни в Коломбо, о прочитанных книгах, о вечерних прогулках. Интересно, как она отреагирует на его письмо? Кришан воображал, как поразится Анджум, когда прочитает обо всем, что он сделал и повидал, когда осознает, сколько он всего понял о жизни и о себе. Ответит она не сразу, а чуть погодя, через неделю-другую. Между ними мало-помалу завяжется переписка, медленная, вдумчивая, даже исповедальная. И, наконец, они встретятся где-нибудь на нейтральной территории, — мечтал Кришан. Анджум, конечно же, удивится, снова увидев Кришана, изумится тому, как он возмужал за эти 4 года, как раздались его плечи, как окрепли руки и ноги, как осунулось лицо, изумится уверенности, с которой он теперь держится, и говорит. Мысль о том, чтобы написать Анджум, обнадежила его в пятницу. Точно перед ним открылась неожиданная возможность, а именно возможность восстановить связь с прошлым, которое он почти позабыл. Пожалуй, даже возможность воссоединиться с Анджум, но, размышляя об этом сейчас, Кришан уже сомневался, стоит ли писать ей. Этот жест показался ему наивным. Он знал, что, думая о людях из прошлого, мы склонны воображать их прежними, в то время как сами переменились, будто другие люди и места застывают, стоит нам уйти. Будто их время замирает, а движется только наше. Думать так – ошибка, ведь люди и обстоятельства непрестанно меняются, а в случае с Анджум ей вовсе наивно, слишком она стремительна и активна, чтобы остаться прежней. Ее вечно влечет к неизвестному. Если выяснится, что оно того стоит, Анджум охотно усвоит его и впитает. Пожалуй, она не очень-то удивится тому, как Кришан изменился. Едва ли его перемены произведут на нее впечатление. Ведь и ей, несомненно, за эти 4 года довелось пережить многое. Она тоже, несомненно, росла и развивалась, и не только во взглядах и мнениях, но, вероятно, в привычках и манерах. Кришан вдруг осознал, что даже не представляет, запрокидывает ли Анджум по-прежнему голову, когда смеется? Крутит ли в задумчивости серебряное кольцо на среднем пальце? Носит ли она вообще это кольцо? Ему хотелось знать не о том, где она живет и чем занимается, а о таких мелочах, о малых, почти незаметных переменах в привычках и манерах, порой означающих, что человек ныне смотрит на мир совершенно иначе. Ему хотелось знать, чувствует ли она тоже, что в последние годы бремя ее сделалось тяжелее, утомило ли ее течение времени. Но об этом-то как раз не напишешь по электронной почте. Об этом не спросишь и не расскажешь в письме, посланном в пустоту. И даже если бы Кришану удалось составить такое письмо, он, как Якша в поэме «Калидасы», не сумел бы поделиться тем, чем в действительности желал поделиться. Как выразить все, что с ним стало за минувшие годы? Как выразить все пережитое, все события, перемены? Все накопившееся, с чего начать и чем закончить? Что толку пытаться рассказать о времени, что пролегло между ними, подобно реке? Оно утекло, и вернуть его невозможно. Что толку, если все, чего можно добиться таким вот письмом, напомнить себе и ей, сколь многое их некогда связывало? Если единственный способ уберечь бывшее между ними — никогда уже не встречаться и признать, что нет таких слов, которые могли бы преодолеть пропасть, разверзшуюся между ними. Поезд замедлил ход. Сосед Кришана и прочие пассажиры зашевелились. Кришан посмотрел в окно и увидел, что поезд прибыл в Анурадхапуру, древний центр буддийского учения, последний крупный сингальский город перед севером. Здесь вышла едва ли не половина пассажиров. Почти все сингальцы, судя по виду, и в вагоне, не считая аккуратно одетых, гладко выбритых, краткостриженных военных, возвращавшихся на базы после увольнения, проведенного на юге, остались в основном мусульмане и тамилы. Чуть погодя, начальник станции дал свисток. Поезд, помедлив, рывком тронулся. Кришан прислонил голову к стеклу и глядел на пролетавший за окном вокзал и город. Пейзажи уплощились, стали суши. Растительности по-прежнему было много, по-прежнему время от времени попадались рисовые поля. Однако здесь уже не было ни южного буйства зелени, ни густых зарослей папоротников и цветущих растений, ни ярко-зеленых пучков риса над серебристой водой. Обильную листву сменили поля высокой травы, сросшими тут и там деревьями. Деревни, которые они проезжали, казались более сонными и безлюдными, сплошь одноэтажные домики, доброшенные лачуги. Разве что изредка заметишь сидящего на пластмассовом стуле старика или старуху, провожающих скучливым взглядом несущийся мимо поезд. Кришан вспомнил, что мать просила его позвонить, когда он доедет до Анурадхапуры. Разговаривать не хотелось, но он, тем не менее, достал телефон и набрал ее номер. Мать ответила не сразу. Голос ее казался печальнее и тише обычного. Кришан сообщил, что проехал Анурадхапуру и часа через два прибудет в Кили ночи. Он уточнил, не звонила ли дочь Рани. Выяснил, что не звонила, и спросил, как чувствует себя Пама. «Так себе», — замявшись, ответила мать. «Я утром зашла к ней, а она сидит, закрыв лицо руками. Телевизор выключен. Хотя в это время как раз показывают ее любимую передачу. Глаза мокрые, явно плакала. Я понятия не имею, чем ее утешить. Она ведь почти никогда не плачет». «А Пама рыдала или просто плакала?» — спросил Кришан. «Не знаю», — ответила мать, — «но, похоже, плакала сильно». От завтрака отказалась и голову мыть не пожелала. Кришан попытался узнать что-то еще, но мать раздражали его вопросы. Она считала, что поведение Апамы — вполне естественная реакция на случившееся, и это пройдет. Они с Кришаном поболтали еще чуть-чуть. Мать в который раз объяснила ему, как добраться до деревни Рани, спросила, надежно ли он спрятал деньги, которые взял с собой, и повесила трубку. Кришан положил телефон на соседнее сиденье, молча повернулся к окну, не зная, как относиться к словам матери. Его тревожило, что Апама плакала у себя в комнате. Мать права, бабка действительно редко плачет, но еще больше его пугало, что она отказалась мыть голову. По воскресеньям бабка всегда мыла голову. Это был один из главнейших ритуалов, сообщавших ход ее жизни. Пусть утомительный для нее, но бабка выполняла его с неукоснительной регулярностью. Если сегодня поутру она не намочила волосы и не вымыла их шампунем, то потому лишь, догадался Кришан, что смерть Рани потрясла ее до глубины души. Потому как бабка поначалу отреагировала на известие, он заключил, что оно опечалило ее, но не задело, не ранило, как, впрочем, и смерть многих, казалось бы, важных для нее людей, к примеру, той же сестры, ее не стало несколько лет назад. Бабка погоревала денек-другой, а потом будто и думать о ней забыла. И даже смерть мужа. Тому минуло несколько десятков лет. Мать говорила, на его похоронах бабка даже не плакала. Кришан осознал, что смерть Рани подействовала на бабку куда серьезнее, чем смерти всех прочих. Эта утрата сказалась на ее душевном здоровье так сильно, что, возможно, повлияет и на телесное. Вернуть Апаму к жизни удалось главным образом благодаря Рани. И не только потому, что она ухаживала за бабкой в те первые недели, уделяла ей внимание, но и потому, что постоянно была рядом с ней в последующие месяцы. Именно Рани сыграла главную роль в том, что Апама поправилась. Именно Рани положила конец ее изоляции. Без нее бабка часами просиживала в комнате одна. Именно Рани заменила Апаме тот мир, с которым ее разлучили. И ее внезапный отъезд, тот факт, что Рани их бросила, даже не поставив бабку в известность, та восприняла как личную обиду. Ей стоило немалых душевных усилий простить такое предательство, сочинить приемлемую историю, почему Рани так резко оборвала все связи. Неважно, насколько правдоподобным было бабкино объяснение, она, разумеется, приписала случившееся психическому расстройству Рани, а вовсе не тому, что ее чем-то не устраивала жизнь в Коломбо. Кришан теперь понимал, что известие о смерти бывшей сиделки окончательно отрезало Апаму от внешнего мира, который для нее воплощало в себе Рани. Вполне вероятно, Апаме теперь, как прежде, будет очень одиноко. Жизнь ее лишится значимых стимулов, силы вновь оставят ее, настроение ухудшится, острота ума, энергичность, дух и тело вновь сообща устремятся в забытие. Удивительно осознавать, что бабка так сблизилась с Рани, так доверилась ей, несмотря на первоначальные подозрения и обиды, так привязалась и, можно сказать, даже подружилась с ней. Кришан поначалу нервничал из-за того, как Апама примет Рани, как станет к ней относиться, как к сиделке или к служанке, которой можно помыкать, выкажет ли ей уважение и понимание, подобающие той, кто пережила такие потери. Первые недели пребывания Рани в Коломбо прошли гладко. Апама еще толком ничего не понимала, даже не замечала присутствия Рани в комнате. Воспринимала ее как должное. Так новорожденный воспринимает как должное факт, что его покормят, выкупают и переоденут. А потом опасения Кришана оправдались. Несколько недель спустя Апама уже лучше ориентировалась в происходящем и, приходя в себя, обнаруживала, что отныне ее жизнь связана с незнакомкой. Рани казалась ей чужой, мошенницей, которая, с одной стороны, олицетворяла нынешнюю бабкину беспомощность, а с другой, постоянно отнимала у нее внимание родных. Внимание, полагала бабка, по праву, положенное только ей. По мере того, как речь и память возвращались к Апаме, та, как ни парадоксально, все больше впадала в детство. Признавала лишь собственные желания и пуще прежнего раздражалась, когда их не спешили исполнять. Кришан вспомнил, как в выходной день, Рани тогда прожила у них всего месяц-другой, он вошел к бабке и увидел, что Рани лежит на циновке на полу, закрыв лицо руками, точно от света. Кришану было неловко, что Рани спит на полу, словно она тем самым выражала легкое неодобрение его образу жизни. Но Рани настаивала, что ей так удобнее, хотя Кришан поставил в бабкину комнату кровать брата. «Не привыкла я на матрасах», — уверяла его Рани. «Мне намного удобнее на прохладном и твердом полу». Когда Кришан вошел в комнату, Рани медленно повернулась к нему, будто и не спала, а лежала, задумавшись. Глаза у нее были красные, волосы всклокочены, больше обычного. «Что случилось?» — спросил Кришан. «Ничего», — ответила Рани. «Просто я ночь не спала. Вот и все». «У меня бессонница», — добавила Рани. «Мне не здоровится. Вот и не спится из-за болезни». Кришан знал, что она имела в виду под «не здоровится». Но они впервые открыто упомянули о ее психическом состоянии. Причем эту тему подняла сама Рани, и Кришан, чтобы дать ей выговориться, уточнил, что она имеет в виду. «Сейчас покажу», — ответила Рани. Встала, пошатываясь, прошла в угол, где лежала ее сумка, порылась в ней и достала картонную папку. «Вот почему мне не здоровится», — сказала Рани. Достала из папки две фотографии средних размеров и протянула Кришану. На первой был паренек лет 15 или 16, в черном костюме на пару размеров больше. Снимок сделали в студии на небесно-лазурном фоне. А на второй мальчишка лет 10-11, в рубашке и брюках. И этот снимок тоже сделали в студии, на том же лазурном фоне. «Первый — мой старший сын», — пояснила Рани. «Он погиб на войне, а второй — младший. Он сгинул во время бомбежки 17 мая. Предпоследний день войны». Кришан неуверенно взял фотографии, взглянул на парнишек, оба неловко вытянули руки по швам, явно впервые позировали в ателье. «Наверное, нужно спросить у Рани, как их звали», — подумал Кришан, но все же решил подождать, пока она скажет сама. И краем глаза заметил, что Апама раздраженно ворочается в постели, явно стараясь привлечь его внимание. Ей не нравились его долгие беседы с Рани. Апама считала, что раз болеет она, то и все внимание причитается ей одной. А Рани здорова, и ее дело — заботиться о ней. Не желая потакать Апаме, Кришан, не отрываясь, смотрел на Рани. Та как раз говорила об обстоятельствах гибели своего младшего сына. «Это случилось ранним утром», — рассказывала Рани. «Мы пытались выбраться с территории, подконтрольной тигром, пересечь линию фронта, поскольку нас бомбили круглосуточно уже несколько месяцев. Конечно, мы сомневались, стоит ли уходить за линию фронта. Опасались, что попадем под перекрестный огонь и нас убьют. Не знали, как обойдутся с нами солдаты правительственных войск, когда мы перейдем на их сторону. Но в конце концов решили, что все-таки безопаснее пересечь линию фронта, чем жить под обстрелом. Тут подала голос Апама, все шумнее ворочавшаяся в постели, и заявила, что фильм сегодня дрянной, и раз показывают такую дрянь, лучше выключить телевизор. Неуместное замечание. Телевизор и так был выключен. И Кришан, чтобы показать Рани, что внимательно ее слушает, спросил, кто еще был с ней. «Муж, младший сын, дочь и семья сестры», — ответила Рани. «Мы скитались вместе. И в то утро около получаса бродили по разбомбленному лагерю, пытаясь отыскать удачное место, чтобы перейти линию фронта». Как вдруг раздался пронзительный свист. «Это значит, на нас летел обычный снаряд», — пояснила Рани. «У каждого снаряда свой звук. И у кассетных бомб, и у ракет, и даже у дронов. Мы бросились бежать, хотя и не знали, движемся ли к снаряду или от него. И чуть погодя он упал не близко, но и недалеко. Оглядевшись сквозь клубы дыма и пыли, Рани заметила, что ее младший сын рухнул на землю и не встает. Она бросилась к нему и увидела, что в живот ему попал осколок. Мальчик умер мгновенно, не успев даже вскрикнуть. У Рани навернулись слезы. Она отерла глаза. Кришан не знал, что сказать ей, как утешить. И тут бабка окликнула его с кровати. Он притворился, будто не слышит. Но она раздраженно повторяла его имя, пока он не повернулся к ней. Бабка указывала на туалетный столик возле телевизора. Там стояли банки консервированного тунца. Брат сунул их ей в чемодан перед отъездом из Лондона. «Я и забыла о них», — громко сказала бабка. «Вспомнила только сегодня. Вот как брат меня любит. Всегда заботится обо мне, даже когда я болела, и он купил мне тунца. Он ведь знает, как я люблю тунца. Но пока открывать не буду, рыбы сейчас завались. Приберегу на потом, когда рыба подорожает». Ришана резко кивнул и с виноватым видом вновь повернулся к Рани, опасаясь, что вмешательство бабки обидело или оскорбило ее. Но Рани, как ни в чем не бывало, продолжала рассказ. «Делать нам было нечего. Надо было бежать», — говорила она. «Останавливаться было нельзя. Снаряды все падали и падали. Я даже не смогла похоронить сына, ведь со мной была еще дочь. Оставаться было опасно. Я не могла рисковать ее жизнью. Я так и не узнала, что стало с его телом». Апама, расценившая отрывистый кивок Кришана как неуважение, крикнула во все горло. «Там не просто тунец! Некоторые банки с лимонной, перечной и томатной приправой!» Но Рани так увлеклась, что словно ее не слышала, продолжала, тоже повысив голос, рассказывать о том, как они бежали из лагеря, как перешли линию фронта, как их схватили солдаты армии Шри-Ланки, как обыскивали и допрашивали, как потом полтора с лишним года продержали в лагере для интернированных. Кришан, не отрываясь, смотрел на Рани. А она рассказывала, как в последние месяцы войны они потеряли почти все имущество, и на память о сыновьях у нее остались лишь эти два снимка, которые он держит в руках. Кришан не отводил взгляда, пока Рани не договорила. Как не боялся он, что бабка опять ее перебьет, а слушал зачарованный, странно искренним и напряженным выражением ее глаз. Рани смотрела не в пустоту, как обычно, не вдаль, как смотрят люди, когда описывают случившееся в другое время, в другом месте. Взгляд ее был живым и настороженным, будто бы то, о чем она рассказывала, разворачивается сейчас перед нею, будто она по-прежнему там и никогда оттуда не уезжала. Первые 2-3 месяца, что Рани жила у них, подобное повторялось несколько раз. Рани, как правило, игнорировала бабкины замечания или отвечала быстро и резко, но близко к сердцу их не принимала. Со временем их стало меньше, отчасти потому, что мать Кришана неизменно осаживала свекровь, услышав бестактные замечания или требования, но главным образом потому, что Апама, поправившись, перестала ребячиться, вновь научилась входить в положение другого и, самое главное, осознала, скольким обязана Рани, ком неожиданно для себя нашла человека, на которого можно рассчитывать во всем, и в личных делах, и в общении с внешним миром, компаньонку, которая не оставит ее, даже когда все остальные уже пожелали Апаме спокойной ночи. Теперь именно к Рани она обращалась с вопросами, что происходит внизу, что готовят на ужин, сколько стоит лук, кокосы и баклажаны, как поживают различные растения в саду. Вопросами, которые прежде Апама адресовала Кришану и его матери, и на которые Рани, в отличие от них, была вынуждена отвечать. Глаза, уши, руки и ноги Рани заменяли выздоравливающие Апами собственные органы движения и чувств. С их помощью она стала активнее участвовать и лучше разбираться не только в домашних делах, но и осознавать, что происходит за пределами дома. Благодаря Рани расширились ее представления о мире. Отныне в него входили север и восток, районы страны, где она выросла, жила с мужем и откуда уехала давным-давно. От Рани Апама узнала подробнее о войне, Келеночи и Джафни, о том, как жили люди на территориях под контролем тигров, как там сейчас, под контролем правительства. Благодаря Рани Апама начала читать газеты, чаще смотреть вечерние новости, интересоваться политикой, вдобавок обзавелась собственными политическими воззрениями, чего на памяти Кришана за ней не водилось. Эти познания, ощущение причастности к жизни вкупе с круглосуточным присутствием компаньонки, с кем можно беседовать, смотреть телевизор, спорить, делиться мнениями, шутить, придали Апаме сил, улучшили настроение. Она не только оправилась, но стала бодрее, чем была до поездки в Лондон. Она окрепла, стала подвижнее, моложавее, энергичнее прежнего. И стало ясно, что в последние годы она сдала не столько из-за того, что постарела, сколько из-за того, что не выходила из дома. Сидела одна, одинешенька, ничего не делала, ни с кем не общалась. Именно это и привело к истощению ее сил куда быстрее, чем какой бы то ни было физический процесс. Кришан вспомнил, как однажды, когда Апама уже совершенно оправилась, он утром зашел к ней в комнату и застал их с Рани за разговором. Обе, казалось, были в добром расположении духа. Рани объясняла Апаме, что к чему в том фильме, который они только что досмотрели. Кришан поздоровался с Рани, спросил бабку, как ей спалось, а та, сделанным отчаянием, театрально шлепнула себя по лбу и с лукавой улыбкой ответила, что всю ночь провозилась с Рани. Можно подумать, это она сиделка Рани, а не наоборот. Кришан нервно покосился на Рани, не зная, как она отреагирует на это заявление, но Рани тоже улыбалась, отчасти от смущения, отчасти от того, с каким оживлением Апама описывала случившееся. «Ночью меня разбудили стоны и крики», — продолжала Апама. «Я испугалась, думала, в дом залезли воры, а то и стряслось чего похуже. Я села в кровати, никак не соображу, откуда шум. Потом повернулась, смотрю, а это Рани вопит. Ей опять приснился кошмар. Ну, я подошла, трясу ее за плечо, бужу, она проснулась, но успокоилась не сразу. Так мы больше и не уснули. Рани всю ночь ворочалась, что-то громко бормотала и еще дважды просыпалась с криками. «Рани-то хорошо», — продолжала Апама, притворяясь расстроенной, но с широкой улыбкой. «Рани днем отоспится. А мне что прикажешь делать? Я-то днем не усну. Мне-то как быть?» Они тогда посмеялись над шутливым рассказом Апамы, но Кришан несколько встревожился. Он знал, что Рани снятся в кошмарах последние месяцы войны, чаще всего гибель младшего сына. Иногда что-то такое, что она видела или слышала. Он-то считал, что на подобные темы следует рассуждать с величайшей серьезностью. К таким темам следует подходить торжественно и величаво, как на похоронах. И его смущало легкомыслие, с каким их касалась Апама. Тогда он еще жил и работал на северо-востоке, перевидал множество тех, кто, как и Рани, пострадал от войны, но ни с кем не сблизился настолько, чтобы ему рассказывали о пережитом. И лишь после того, как Кришан перебрался в Коломбо, пожил под одной крышей с Апамой и Рани и понаблюдал за развитием их отношений, ему пришло в голову, что, быть может, прежде он заблуждался. Пережитое Рани во время войны, как ни крути, стало частью ее повседневности. Она не могла не думать об этом, не реагировать на это, даже когда просыпалась, ела, исполняла свои обязанности или спала. С его стороны глупо было воображать, будто этот мучительный опыт относится к какой-то отдельной сфере ее жизни. Для Рани он сосуществовал с различными обыденными потребностями, и по этой причине она не могла воспринимать его с той же серьезностью, что Кришан. Апама позволяла себе посмеиваться над Рани, спорить с ней, делиться историями, позволяла себе соперничать с Рани за внимание внука и за влияние в доме. Словом, Апама относилась к ней как к равной, как к той, которая переживает нечто совершенно обычное и нормальное. Ей не надо мешать, ее не надо жалеть, над нею не надо трястись. И даже если бесцеремонность Апамы порой задевала Рани, все-таки в целом с Апамой Рани чувствовала себя куда свободнее, чем с Кришаном. Быть может, именно благодаря этой небрежности Апамы они с Рани сблизились, даже сдружились. Стремительно стареющая женщина, из последних сил цеплявшаяся за жизнь, и незнакомка. Раны ее невидимы, она не заботится о том, останется или уйдет. Тогда как Кришану, несмотря на все его старания и чувство вины, так и не удалось сблизиться с Рани.